Глава 32. Письмо несчастья. «Что за шум?» – прошептала я, морщась от пульсирующей боли в висках и затылке. «Ну что за шум?» – я попыталась разлепить глаза. «Божечки, кто стучит по кастрюле?» «Муа!» Рот отказался произносить слово, словно его кто-то стер из памяти. Я все же приоткрыла глаза щелочки. «Ядрёнок кочерышка, вы что тут устроили? Фублик, Люся!» Фамильяры устроили кулачный бой. Люська пружинила по полу, как боксер на ринге, а Фублик размахивал хвостом и периодически стрелял паутинкой, попадая исключительно в ведро, которое ловко подставлял мой цветочек, заменяя им щит. Ой, теперь хотя бы понятно, откуда этот жуткий дзынькающий звук. А ну прекратили! Хотя в голос я вложила всю злость и авторитет, но вышла жалобно и сипло. Хватит, мистер Фублия, произнесла я с расстановкой. Разве можно себя так вести? Людмила, ты же девочка. Девочке было плевать на мое увещевание. Да как и мальчику. Фублику все же удалось попасть в Люсю. По комнате раздался радостный «плюп-плюп-плюп». «Все, прекращаем!» Я откинула одеяло и опустила на пол ноги. И сколько мне стоило это усилий! Словно вчера я провела генеральную уборку всей академии в одиночку! Люся оскалилась от цвете и, ловко запрыгнув на письменный стол, сдернула покрытие с окна, загоняя Фублика под кровать, а сама уселась в ведро и победно улыбнулась. «Вы совсем ку-ку?» – спросила я. Тут нужно было еще осуждающе покачать головой, но я не стала этого делать. Казалось, содержимое черепушки обязательно расплещется. «Флягой засверистели! Оба!» Так говорил мой... «Кто мой?» Я сосредоточилась на воспоминаниях. «Так говорил кто-то мой из прежней жизни. Я напрягла память, но вместо старого мира мозг подкинул мне картинки нового. Прошлое. Недавнее. Очень недавнее. Какая жесть!» – выдохнула я, забираясь на подоконник и возвращая покрывало на место. «Полный ахтунг! Люсь, я правда вчера нюхала волка?» Люся смотрела на меня с непониманием. Я слезла с подоконника, присела на корточки напротив фамильяра и шепотом спросила. «Я вчера нюхала магистра Каларда и говорила ему, что он пахнет лесом, ветром и солнцем». Цветочек активно покивал, слизывая с щечки паутинку Фублика и выплевывая на пол. «Так, я прикусила губу, чтобы не рассмеяться нервно. А говорила, что не видела никого сексуальнее, чем он». Люся изобразила задумчивость, подняв соцветие к потолку. «Злюк!» – протянула она таким тоном, словно была той еще соблазнительницей. «Это обздольц, товарищи. Полный!» Люся склонила соцветие на бок, стараясь понять значение сказанного мной слова. «Это плохо!» – перевела я. «Очень плохо! Сколько же я наговорила вчера!» Вопрос был исключительно риторический, но из-под кровати раздался тоненький голосок Фублика, который, кажется, изображал меня. «Плюп-плюп-плюп-плюп-плюп-плюп». Люся подхватила. «Злюк-злюк». Вот она точно изображала волка. Рваные быстрые слова. «Плюп-плюп-плюп-плюпи». Это опять была я. Заискивающая и пьяненько. «Не было никаких плюпи». Фыркнула я, вскакивая на ноги и направляясь в ванную. «Сговорились тут». Я бы и дверью хлопнула, но решила поберечь голову. «Нет, вы только гляньте на них. Минуту назад дрались, как кошка с собакой. А я подошла к зеркалу и обомлела. Я не святая, но тут мое лицо, шея и грудь просто пылали от стыда. Вчера я была точно в такой же позе, упершись ладонями в края раковины. Смотрела в зеркало, а позади этот плод любви кота и дракона раздевал меня, пока я глупо хихикала. А потом перед лицом появилась огромная мужская ладонь и принялась умывать ледяной водой. Я пошатнулась, меня ухватили за волосы и держали в очень-очень провокационной позе, плотно прижавшись к бедрам. Такую позу я видела в фильмах для взрослых. «Давай, еще раз бей лоб», — как наяву произнес мужской голос. «Интересно, в этом мире кто-то умеет стирать воспоминания? Можно мне на прием к этому прекрасному человеку?» «Я больше никогда не буду пить», — дала себе обещание и принялась со стервенением чистить зубы, словно вместе с эмалью исчезнет вчерашний вечер. «Ни капли! Никогда!» Из-под потолка раздался гнусавый голос, напоминавший, что завтрак для персонала заканчивается через 20 минут. «Да и пожалуйста. Сейчас мне хотелось только прохладной минералки, солененькой, с пузырьками. Эх, а придется пить воду из крана». «Так», — произнесла я, выходя из ванной. «Мальчики и девочки, слушаем меня внимательно. Не ругаться, не драться, не портить имущество, не плеваться. За хорошее поведение обещаю что-нибудь вкусненькое. Это я говорю вам, мистер Фублия. А вам, Людмила, закажу самые красивые бантики. Тебя еще нужно зарегистрировать после обеда. У меня как раз там есть время». «Что ж», — я взялась за дверную ручку. Было страшно представить, какие еще сплетни обо мне расползутся по академии после посиделок в оранжерее. А если кто-то видел, как Валя выходила от меня? Боже, я превратила Юстину в главную профурсетку учебного заведения. «Юстина! Юстина! Ты еще не ушла?» Я вздрогнула от требовательного стука и звонкого голоса эльфийки. «Юстина!» Она повторила имя, когда я открыла дверь. «У меня для тебя две новости, хорошая и плохая. С какой начинать?» «С хорошей. Я принесла тебе зелье от головной боли». «А плохая? Твои родственники настаивают на встрече и передали тебе письмо».